Глава третья. Четверо дозорных расположились за огромным столом, занимавшим солидную часть караулки у ворот Интера. Грустно было нести героическую службу в то время, когда все веселятся, но деваться было некуда. Сегодня на посты отправили штрафников, чтобы в другой раз неповадно было повторять свои проступки. До утра еще далеко, да и вряд ли их сменят теперь до самого обеда. Судя по доносившемуся шуму, гулянка выдалась на славу. Перетасовав замусоленную колоду карт, один из дозорных начал раздачу, между делом заявив: «Может, сгонять к ним? Девку подговорим, она нам бухла вынесет. Повеселимся немного». «У медведя веселиться будешь», — буркнул командир караула. «После него ты весь остаток жизни памперсы носить станешь». «Да ладно, чё так сразу? Мы же по маленькой, никто и не узнает». «По маленькой ты в свой памперс ходить будешь». «Как хотите, мое дело предложить». «А ну, тихо, вроде скрипнуло что-то в воротах». Дозорные опрометью выскочили наружу. Начальник крикнул часовому на стене: «Саня, что там перед воротами?» «Все спокойно», — отозвался тот. «Это, наверное, доски рассыхаются, вот и трещат». Дозорные, недовольно ворча, потянулись назад. Зардрак, стоявший возле входа в караулку, в упор осмотрел вражеских солдат и повернулся к двум младшим атонам. «Когда я начну, немедленно вышибите ворота и убейте караульных». Темные фигуры послушно склонили головы. Пир продолжался своим чередом, правда, многие участники уже выбыли по уважительной причине. Они валялись под столами. Пьяный вдребезги Густав едва мычал, но продолжал мужественно накачиваться в компании Кущина. Медведя тоже развезло, но выглядел гигант покрепче своего гостя. Он не бросал попыток напоить посла до состояния, в котором тот будет готов рассказать все, что знает и не знает. Замысел мэра приближался к финалу, но Густав упрямо разговаривал только о бабах. Эта тема была для него неисчерпаемой. Белокурая цатра тихо сидела возле своего господина. Страшные цохваны еще осенью забрали ее из родной деревни, оторвав от мужа и близких. Поначалу ей казалось, что жизнь кончилась. Страшные демоны внушали ей неописуемый ужас. Но постепенно все наладилось. Ее здесь не обижали, хорошо кормили и красиво одевали. А сейчас, когда она носила под сердцем дитя грозного Азата Кущина, с ней и вовсе обращались как с любимым всеми ребенком. Искоса взглянув на своего огромного мужчину, женщина улыбнулась, тот вел себя очень смешно, обнимаясь со своим гостем из далекого Ноттингема. Но тут зрачки ее резко сузились, она отчетливо увидела, как в розовом пламени светильников замелькали голубоватые огоньки. Испуганно задрожав, женщина обратилась к своей ничтожной, едва тлеющей искре, аккуратно, не сбиваясь с нужного ритма, захлопала в ладоши: три удара, два, затем еще один. На последнем хлопке грозно зазвенела посуда на столе, выплеснулись напитки из переполненных чаш. Испуганно вскрикнув, цатра вскочила, вцепилась в огромную руку своего мужчины, попыталась его потянуть за собой, от испуга крича на родном языке: «Бежать! Бежать! Пришли твои враги!» «Дура беременная, чего орешь?» — опешил Кущин. «Надо бежать! Здесь атоны, они в верхнем срезе! Нам с ними не справиться. Иди отсюда, отдохни. Медведь небрежно стряхнул руку женщины, повернулся к гостю и опешил. Трезвый, как стекло, Густав смотрел на него паническим взглядом, медленно поднимаясь из-за стола. «Ты чего?» — охнул мэр Интера. «Бегите!» — страшно заорал посол. «Надо немедленно вырваться на улицу, здесь все погибнем! Тут смерть!» Опрокидывая массивные лавки, шибая с ног служанок, Густав яростным рывком бросился к выходу, не переставая кричать. Пирующие люди смотрели на него изумленно. Только на лицах некоторых женщин начал проступать затаенный страх. Уже у дверей он со свистом выхватил меч, опасаясь, что на улице его могут встретить вполне реальные враги. Но оружие ему не понадобилось. Гроздь молний разорвала его тело на куски. Густав умер в одно мгновение. Ослепительные разряды заметались по пиршественному залу, сметая столы и уничтожая людей. Помещение стало быстро наполняться дымом, мелькнули первые языки пламени. Опешивший Кущин вдруг осознал, что женская рука исчезла, перестала его тянуть за собой. Обернувшись, он увидел, что тело несчастной Цатры бьется на полу, плечи и голова обгорели до черна. Взревев в бессильной ярости, он вскочил, опрокидывая огромный стол, и в этот миг молния ударила перед ним, залив все вокруг таким ослепительным светом, что медведь продолжал тонуть в нем даже с выжженными глазами. Выждав, когда стихнет буйство выпущенных молний и испепеления, Зардрак несколькими ледяными укусами усмирил очаги начинающихся пожаров и невозмутимо оценил полученный результат. Зал был разгромлен полностью. Пол покрывал сплошной завал из обломков мебели и страшно изувеченных трупов. Выжившие цохваны корчились в дыму и пытались ползти к выходам. Атон улыбнулся. Здесь не было ни одной даже самой завалящей Иссы. Для победы ему хватило разового мощного усилия, да и то значительную часть вырвавшихся разрядов принял на себя закованный в броню враг, не вовремя метнувшийся к выходу. Он все-таки почувствовал неладное, но было уже слишком поздно. Больше забавляясь, чем сражаясь, Зардрак стал швырять в оглушенных цохванов умирающие звезды. Спутанные шары тончайших силовых жгутов, плавно распрямляясь синими плетьми, полетели по залу, разрывая тела, срезая головы и конечности. Беспомощные враги испуганно разевали рты в безмолвном крике. Их слабость была столь очевидной, что очень скоро убивать надоело. Растянув под потолком кипящий покров, Зардрак решил уйти. Воющие цохваны, хватаясь за пораженные места, пытались удержать свою расползающуюся кожу и рвались к выходу из ада пиршественного зала. На улице Атон не стал сдерживать довольную улыбку. Его солдаты были уже здесь. Крепко перекрыв все выходы, они держали наготове оружие и веревки. Беспомощные враги не имели против них ни одного шанса. Жрец невидимым фантомом прошел по крепости и вышел через дымящийся проем, оставшийся на месте ворот. Он спешил к ближайшему лесу, где на укромной поляне ждало его тело, сотрясаемое мерными хлопками ритма возвращения. Со вторым гнездом цохванов было покончено. В будке было тесно и страшно воняло, тело сильно затекло, но вокруг кишели враги. Проклятый Магир, почешенный храмовой стражей, не прекращал свою борьбу с незваным квартирантом. Тактика боевых действий была очень проста. Зверь засовывал в будку свой зад, опустошал на Хонду содержимое мочевого пузыря или кишечника. Затем отправлялся к миске с водой. Пил он до тех пор, пока мог. Затем ложился возле входа, ожидая перезарядки своих гнусных орудий. Все, что мог на это ответить гордый посол, только ругательство и чудовищные проклятия в мыслях. Эффект был нулевой, даже не успокаивало, но действовать более агрессивно было нельзя. В случае обнаружения Хонда будет вспоминать эту будку с ностальгией. Сквозь щели он отлично мог следить за происходящим. Атоны полностью завладели Интером. Каким образом это произошло, вначале было неясно, но завидев знакомую фигуру Зардрака, Хонда мгновенно понял, что к чему. Свои Иссы в этой крепости, видимо, не было, и атоны могли спокойно развернуться во всю мощь. Посол даже пересчитал врагов. Здесь было более полусотни храмовых стражников, несколько воинов из горных кланов и всего 6 нуров. Кроме Зардрака, прошли еще 2 мрачных атона. Сила небольшая, но сокрушили землян играючи. Не было видно ни одного пострадавшего солдата. Нет, тут явно не обошлось без странной магии жрецов. Медведь не настолько глуп, чтобы спасовать при обычной военной хитрости. Сам Зардрак вершил суд неподалеку от будки. Возле него горделиво стоял валет. Вот уж кого Хонда не ожидал здесь увидеть. Бывший уголовник был добротно прикинут в черную хламиду с капюшоном. Под ней виднелся бронзовый нагрудник. Левую скулу уродовал неровный шрам. Раньше его там не было. Спесивый, уверенный вид доказывал, что он тут вовсе не на положении жалкого пленника, скорее наоборот. К этой парочке по одному подводили связанных пленников, валет с ними разговаривал, в конце беседы что-то сообщал Зардраку. После этого землян часто отдавали норам, но некоторым ничего плохого не делали, отволакивали в огромный погреб, где располагался городской склад продуктов. Враги никуда не спешили, они явно не собирались покидать Интер. Им пока и здесь хватало приятных занятий. Беседа с пленными займет их до самого вечера, а надо еще планомерно ограбить захваченную крепость. Хонде придется сидеть в вонючей будке до темноты. К Зардраку подвели очередного пленника. Это был крупный, широкоплечий парень, выделявшийся своей огненно-рыжей шевелюрой. На избитом лице горели яростные глаза. «Как твое имя?» — спросил валет на четком русском языке. «Таким сукам, как ты, мое имя знать незачем», — выдохнул рыжеволосый. Без замаха ударив беспомощного пленника кулаком по печени, валет спокойным деловитым голосом сообщил. «Герой, я могу щелкнуть пальцем». И тебе немедленно отрубят руки. Это не помешает нашей дальнейшей беседе, ведь твой язык останется на месте. Его тебя отрежут в самую последнюю очередь и запихают в задницу, раз ты все равно не умеешь им пользоваться. Еще одна попытка. Как твое имя? Морщась от боли, пленник с ненавистью процедил. Егор. «Хорошо. Чем ты занимался на земле?» «Спецназ главного разведывательного управления. Звание – прапорщик. Гражданская специальность у тебя есть?» «Кораблестроительный техникум. Не окончил последний курс». «Понятно». Валет развернулся к Зардраку, заговорил на языке вертины. «Великий». Этот человек – профессиональный воин, служивший в наших самых боеспособных частях. Кроме того, он имеет некоторые знания о строительстве больших кораблей. «Это умение нам очень полезно», – кивнул Атон. «А мы хотим создать свой флот на побережье». «Великий, с этим воином придется держаться на страже, Он может убивать даже без оружия голыми руками. Ничего. За ним будут хорошо присматривать и в случае чего жестоко накажут. Кивнув солдатам, Валец командовал. Этого в погреб и давайте сюда следующего. Очередной пленник был профессиональным охотником, но в молодости работал на золотодобыче бульдозеристом. Атона это не сильно вдохновило. Узнав, что землеройную машину он создать не сможет, жрец отрицательно покачал головой, и монстры получили новую порцию лакомства. Следующий Цохван был попросту страшен. Огромный мужчина ужасно пострадал от жестокой магической атаки. Лицо его превратилось в сплошной багровый ожог. Он слепо водил головой из стороны в сторону, страшно скаля зубы в окружении лохмотьев губ. «Как твое имя?» «И...на...» «Я знаю его», — понимающе усмехнулся Зардрак. «Это их предводитель. Он сидел во главе пиршественного стола». «Так допрашивать его?» «Нет. Вождя оставлять в живых не следует. К нурам его».